начинается в неизвестности и кончается в неизвестности же. За пределы нельзя заглянуть. Тогда почему к нему очень часто приходит ощущение, что все это с ним однажды уже было? Может быть, он по старости лет заблудился и повторяет местность? Но где тогда люди, которые проходили по ней вместе с ним? И вдруг, по неизвестному сцеплению мыслей, Кьяя понял, что выстрел ему не почудился. Он был. Сергей Баклаков все выбирался из песчаной ямы, проваливался и выбирался. Он все так же лежал, засунув ладони между коленями. Временами он чувствовал, что тело его распухает, вытягивается и становится таким огромным, что было непонятно, как оно умещается все в той же тесной палатке. Затем он опять терял сознание и полз по склону. Бред и явь вмешались, и теперь наяву он лежал на дне ямы и рассматривал серый песок, рассматривал краем глаза. «Это у меня бред», — думал он. — Такого песка в жизни не может быть. Я очень болен. Надо встать и идти. Надо действовать, а не думать. Он очнулся в этот раз от шороха чьих-то шагов. Они врезались в монотонный шорох дождя, к которому он привык и его не слушал. Палатка содрогнулась, и на щеку его упали холодные капли. «Пистолет», — подумал Баклаков, — «куда я его бросил?» Но ему было лень вставать, и он снова закрыл глаза. Опять захрустели шаги. Видно, этот кто-то искал вход. «Пусть поищет», — думал Баклаков и даже улыбался. «Есть кто живой?» — раздался голос. Баклаков хотел ответить, но только просипел и искренне этому удивился. «Эй!» – мягко повторил голос. Сергей Баклаков встал на четвереньки и сразу почувствовал затылком влажную холодную бязь. «Задел потолок, теперь протекать будет», – вяло подумал он и попытался загнуть край палатки, выползти из нее. Но ткань прилипла к палке. Тогда он с усилием поднялся и встал вместе с облепившей его палаткой. И тут же у ног увидел свой пистолет, покрытый ржавчиной. Он видел только крохотное пространство вокруг сапог и ржавый парабеллум, трофей минувшей войны. Наконец Баклаков стянул с себя мокрую, липкую, холодную ткань и по глазам ударил свет. Он увидел темнолицего, одетого в мех старого человека. Тот, по сравнению с его собственным раздувшимся непослушным тяжелым телом, показался Баклакову крохотным и невесомым. «Дунь улетит!» «Здравствуй!» — хрипло сказал Баклаков. «Здравствуй!» — откликнулся старик. «Заболел, кажется, я!» — прохрипел Сергей. «Я геолог!» «Геолог хорошо», – радостно сказал старик и, как показалось, облегченно вздохнул. «Я пастух. Знаю, что ты заболел. Откуда?» «Выстрел слышал. Смотрим, палатка. Спрятались, наблюдаем. Утром человек не выходит, вечером не выходит. Ясно, что заболел». «Стадо далеко?» «Вон!» — старик кивнул в пелену за черные блестящие камни. «Дойдешь?» Голова у Баклакова кружилась. Он сел на палатку, скривил рот. «Пожалуй, один будешь, помрешь. Пожалуй, точно помрешь», — сказал пастух. «Пойдем к Еранге. Меня Кьяя зовут». «Бригадир Кьяя!» Баклаков, не вставая, застегнул влажную телогрейку, надел пояс, сунул в кобуру пистолет, смотал палатку и сунул ее под клапан рюкзака, который так и не развязывал на этой стоянке. Кьяя нагнулся, чтобы взять рюкзак,